«Но я уже настроилась родить ребенка сейчас», — возразила Катя. «И обо всем подумала. Я могу взять на год академический отпуск, пока ты закончишь учебу, а потом...» «Нет! И еще раз нет!» — перебил ее Костя. «Никаких спиногрызов, по крайней мере, сейчас!» «Мое слово твердое. Если тебе так приспичило рожать, рожай, но только без меня. Учти это. Я уйду, а ты будешь растить своего отпрыска одна. Но, может, мама с папой тебе помогут. Они же у тебя великие педагоги!» Последние слова явно были сказаны с целью ранить ее побольнее. Конечно, она обиделась, конечно, не осталась в долгу, высказала все, что думала. Словом, тот разговор закончился крупной ссорой, первой их ссорой за всю не только их семейную жизнь, но и за все их знакомство. В ту ночь супруги впервые легли спать в разных комнатах, а утром ни свет ни заря, видно, Костя сообщил ей новость по телефону, примчалась свекровь и начала промывать Кате мозги. Используя более мягкие выражения, чем ее сын, она, тем не менее, убеждала Катю в том же, в чем и Костя. Мол, торопиться с ребенком не надо, что жизнь сейчас очень трудная, что они еще слишком молоды, чтобы быть хорошими родителями, что сами они пока ничего не зарабатывают, живут на Катину стипендию, случайные Костины приработки да помощь мам и пап. Разговор затянулся на несколько часов. После ухода свекрови она долго плакала, но в глубине души не могла не признать, что свекровь во многом права, если не во всем. И получилось так, что Катя оказалась одна против целого мира. Даже лучшая подруга Людка, которая уже успела родить дочку, и та посоветовала не спешить. Дети — это ведь не только радость, но и постоянные заботы. Бессонные ночи, режущиеся зубки, капризы, болезни, грязные пеленки, бесконечные очереди за детским питанием и в молочную кухню. Все это еще можно потянуть, когда у тебя есть поддержка, в том числе и финансовая. А когда еще учишься, живешь на одну стипендию, и предки совсем не жаждут помогать с детем, то нафиг! Нафиг! Прекрасно можно несколько лет подождать с потомством. Ничего страшного в этом нет. И Катя волей-неволей вняла звучащему со всех сторон точно из стереофонических колонок голосу рассудка и здравого смысла. Довольный, Костя проводил ее в больницу на аборт. Оттуда она вернулась совершенно разбитой и опустошенной. Было такое чувство, что вместе с той маленькой жизнью, которую уничтожили в ней, с ее же согласия, врачи вырвали из нее и значительную часть ее собственной жизни, ее души. С той поры отношение Кати к мужу изменилось. Обманывать себя, убеждая, что она любит его, не было ни сил, ни желания. Некоторое время она всерьез подумывала о разводе, но мысль, что она снова будет жить в холодном своем одиночестве, возвращаться в темную и пустую квартиру, приводила ее в ужас. И Катя смирилась. Она сделала все, чтобы снова наладить совместную жизнь с Костей, и преуспела в этом. Прошло много лет, прежде чем она смогла признаться себе, что все эти годы их семья удивительно напоминала вазу с трещиной. Вроде заклеили, замазали, на вид ваза как ваза, а из нее все равно капает, и цветы в нее не поставить, быстро завянут. Пользоваться такой вазой нельзя, Она годна разве что для того, чтобы без дела стоять на полке, пылиться. Ну, разве что кто-нибудь в гости придет и по незнанию заметит: «Ах, какая красивая ваза!» А ты ему ответишь с толикой гордости: «Да вот, есть у нас такая». Но тогда, казалось, их жизнь постепенно входит в нормальную колею. Они получили дипломы, стали работать. Костя после Бауманки увлекся компьютерами. Сначала занимался железом и установкой программного обеспечения, потом с распространением в России интернета одним из первых занялся разработкой, оформлением и поддержкой сайтов. Это занятие его очень устраивало, так как позволяло работать по свободному графику и только на себя, а при этом иметь более или менее приличные доходы. Но, конечно, далеко не такого уровня, как уставшего чуть ли не олигархом Андрюшки Шилаева. Катя по окончании своего любимого историко-архивного института так и осталась в нем. Сначала методистом на кафедре, потом преподавателем. Работа ей нравилась, она с удовольствием общалась со студентами, но зарплата, увы, оставляла желать лучшего. Иногда такое случалось примерно через каждые пару лет. Катю посещала идея все-таки начать нормально зарабатывать. В этом ее активно поддерживал Костя, и тогда Катя устраивалась куда-нибудь в коммерческие структуры. Однажды в банк и два раза в торговые фирмы. Один раз секретарем и пару раз менеджером по продажам. Но, немного потрудившись на новом месте, она вскоре уходила оттуда, убеждаясь, что это совсем не ее, и снова возвращалась в любимый институт, который уже стал к тому времени гуманитарным университетом. А вот детьми по-новой так и не обзавелись. Когда спустя лет 10 после Катиного аборта Костя наконец решил, что можно подумать и о ребенке, выяснилось, что забеременеть у Кати уже не получается. И, скорее всего, не получится. Врачи, как они говорили, не исключают возможности, что это последствия сделанного в молодости аборта. Сама же Катя была на 100% уверена, что именно так все и есть. Сколько же слез она пролила, жалея о совершенной ею когда-то ошибке. Но исправить уже ничего было нельзя. Проплакав всю ночь в подушку, та, которую называли когда-то царевной лебедью, забывалась неверным сном только под утро, и ей снился один и тот же повторяющийся кошмар, будто она подходит к окну в какой-то незнакомой квартире, с трудом открывает разбухшие створки, встает на подоконник, делает шаг вперед и камнем падает вниз. За долгие годы совместной жизни уклад их семьи давно стал рутинным, чем-то привычным и незаметным. Так не замечаешь старых выгоревших обоев на стенах. Особенно не раздражают, ну и ладно. Психологически близкими по-настоящему родными людьми они так и не стали, но общий быт наладили и научились подстраиваться под привычки друг друга. Катя подозревала, что Костя никогда не был ей верен. Несколько раз она натыкалась на весьма недвусмысленные улики, но старалась не обращать на это внимания. И не только потому, что давно из наивной девочки с юношеским максимализмом, делившей весь мир на черное и белое, превратилась в зрелую, мудрую женщину. Главная причина такой терпимости крылась в ее безразличии. Их брак ушел второй десяток лет, но Катя так и не сумела вызвать в себе любовь к мужу. При всем при том, ее жизнь совсем не была серой и скучной. И, став взрослой, Катя сохранила привычки молодости, много читала, следила за новинками театра и кино, старалась не пропускать ни одной интересной выставки и вернулась к увлечению рисованием. Купила этюдник, краски и все остальное, и в свободное время стала писать, чаще всего акварелью, изредка маслом, не на продажу, не для известности, не для того, чтобы где-нибудь выставить эти работы, нет. Она оценивала себя трезво, ее уровень был средний, но ей очень нравилось рисовать просто так, для души. Это была ее отдушина, отрада, спасение от скуки будней. Когда она обмакивала кисточку в краску и проводила ею по бумаге или холсту, накладывая мазок, она забывала обо всем на свете и чувствовала себя совершенно счастливой.